Глава 18. По дороге домой Биной продолжал размышлять над тем, что сказала ему Анон-Домой. Он привык во всем, даже в мелочах, следовать ее совету, и сейчас тяжесть невольно легла ему на сердце. Всю ночь неприятные чувства не оставляло его. Однако, проснувшись утром, Биной ощутил вдруг необыкновенную легкость, как будто, сполна заплатив долг, налагаемый на него дружбой, он освободился от всех обязательств. Ему казалось, что, добровольно возложив на себя пожизненные оковы в виде брака Шошимухи, он тем самым приобретал право скинуть некоторые другие путы. Гора был неправ, подозревая его в желании порвать с индуистами и взять в жены девушку из дома брахмаиста. Женитьба на Шошимукхи должна была рассеять эти подозрения. Поэтому, отбросив прежние колебания, он стал частым гостем в доме номер 78. Биной легко сходился с теми, кто ему нравился. Поскольку он мог больше не мучиться из-за того, что подумает или скажет Гора, ему понадобилось очень немного времени, чтобы близко подружиться со всеми в доме Пораша-Бабу и сделаться как бы членом его семьи. Даже Лолита, которая сначала относилась к нему с некоторой неприязнью, так как подозревала, что он нравится Шучурите, и та, убедившись, что сестра вовсе не выделяет его из числа других знакомых молодых людей, сменила гнев на милость и охотно согласилась с тем, что Биной Бабу удивительно милый. Даже Харан Бабу не был настроен к нему враждебно, напротив, он старательно подчеркивал тот факт, что Биной отнюдь не лишен хороших манер, давая понять, что с Горой дела обстоят в этом отношении весьма плачевно. Чувствуя, что таково желание Шучуриты, Биной никогда не вступал в споры с Хараном Бабу, поэтому за чайным столом теперь всегда царили мир и благодать. Однако в отсутствии Харана Бабу Шучурита сама вызывала Биноя на откровенные беседы и заставляла его высказывать свои взгляды по разным социальным вопросам. У нее в голове не укладывалось, что такие образованные люди, как Гора и Биной, могут оправдывать отжившие суеверия, и она страстно хотела понять причину этого. Если бы она не знала, что представляют собой два друга, она была бы возмущена до глубины души, их рассуждениями и с презрением отвернулась бы от них. Но уже после первой встречи с Горой она поняла, что никогда и ни при каких обстоятельствах не сможет отвернуться от него с презрением. Поэтому при каждом удобном случае Шучурита снова и снова заводила с Биноем разговор о Горе. Ее интересовали убеждения Горы и его образ жизни. Она задавала Биною всякие вопросы и нередко спорила с ним, все для того, чтобы выведать как можно больше о его друге. Порож же, веря, что знакомство с разными религиозными вероучениями очень расширяет кругозор, и зная, что Шучурита никогда не даст сбить себя с толку, не препятствовал подобным беседам. Однажды Шучурита спросила Биноя: «Скажите мне, Биной Бабу, Гора действительно признает кастовое деление, или это лишь проявление его крайнего патриотизма?» «Но ведь признаете же вы лестницу?» — спросил в свою очередь Биной. «Вы не возражаете, что одни ступеньки расположены над другими?» «Я признаю ее постольку, поскольку она дает мне возможность подниматься наверх. Иначе зачем она нужна? На ровном месте я обхожусь без нее». «Совершенно верно. Так вот, наше общество напоминает лестницу, имеющую определенное назначение — помочь человеку подниматься все выше и выше, пока он не достигнет конечной цели. Если бы мы могли достигнуть этой конечной цели, не выходя за рамки общины или хотя бы за рамки здешней жизни, то, конечно, никакой необходимости в кастовом делении не было бы. Тогда каждый член общества стремился бы урвать для себя как можно больше за счет другого, совсем как это делается в Европе. Лишь сильные держались бы на поверхности, а слабые шли бы ко дну. Мы же хотим здесь, на Земле, в рамках этого общества, преодолеть мирские привязанности, и потому, естественно, не можем строить свои взаимоотношения на личной предприимчивости и конкуренции. Мы превращаем в культ высшее назначение человека на Земле, ведь в этом и заключается смысл кармы, достижения свободы. Итак, мирское существование человека с одной стороны и конечная цель его жизненного пути с другой легли в основу кастового деления нашего общества, деления, базирующегося на предопределенном свыше занятии человека. Боюсь, что я вас не совсем понимаю. Я хочу знать одно. Считаете ли вы, что цель, которую, по вашим словам, преследует кастовое деление, достигнута, и, следовательно, это деление оправдало себя? Убедиться воочию, что ваши попытки достичь какой-то цели действительно увенчались успехом, в этом мире не так-то просто. Возьмем, например, идеи древнегреческих философов. В Греции в свое время они не получили соответствующего развития, но это еще не значит, что они были ошибочны или бессмысленны. Постепенно, в разных формах, эти идеи находят свое воплощение в человеческом обществе. Кастовое деление, принятое в Индии, является очень серьезным экспериментом разрешения социального вопроса. Опыт этот еще не закончен, и о том, как он проходит, может судить весь мир. Ничего более приемлемого не могла предложить в этом отношении и Европа. Вся история развития европейского общества – это непрерывная цепь борьбы, столкновений и интриг. Человечество еще увидит плоды решения, предложенного Индии. Не думайте, что если мы, фанатики, исчезнем, исчезнет и эта извечная система. Нет, мы, индуисты, действительно ничтожная капля в море. Но великий гений Индии подсказал величайшее решение, и до тех пор, пока результаты опыта не станут окончательно ясными, эта система будет существовать. «Не сердитесь на меня», — смущенно прервала его Шучурита. «Но, пожалуйста, скажите, вы действительно так думаете или только повторяете мысли Гоур-Хамона Бабу?» Биной улыбнулся. «Сказать вам правду, непоколебимой уверенности горы у меня нет. Когда я вижу людей, отверженных кастами, подвергающихся общественному остракизму, я начинаю сомневаться. Но Гора уверяет, что происходит это от того, что мелочи заслоняют мне истинную суть дела. Он говорит, что нельзя судить о природе дерева по обломанным сучьям и высохшим листьям. Это доказывает лишь умственную незрелость. Он не требует похвал обломанным сучьям, но просит, чтобы люди внимательно присмотрелись к самому дереву и постарались бы понять, ради чего оно растет. «Бог с ними, с обломанными сучьями», — сказала Шучурита. «Но ведь есть еще и плоды». «Так какие же плоды принесло кастовое деление нашей стране?» «То, что вы подразумеваете под плодами кастового деления, порождено не только им, это результат условий жизни, существовавших и существующих в нашей стране. Если у вас шатается зуб, и вы станете кусать им, вы почувствуете боль, но ведь это не будет означать, что все ваши зубы никуда не годятся. виноват в этом будет один испорченный зуб. А обрушившиеся на нашу страну болезни и порожденная ими апатия не способствовали успеху идеи, выдвинутой Индией, а наоборот, исказили и дискредитировали ее. Однако все это не означает, что плоха сама идея. Поэтому Горый повторяет, чтобы избавиться от головной боли, предпочтительно не лишаться головы, а закалять организм. «Хорошо», — не сдавала Шучарита, — «значит, вы видите в брахмане человека, отмеченного печатью божества, и верите, что пыль с его ног очищает человека? А разве то, чему мы поклоняемся, не создано по большей части собственным нашим воображением? А ореол, которым люди окружают монарха, придуман ими самими. Он нужен им. А на деле монарх такой же человек, как и все. Только люди стараются оправдать в собственных глазах тот факт, что кто-то имеет над ними абсолютную власть, и потому наделяет монарха всякими сверхъестественными качествами, и тем самым вынуждают и его самого держаться как существо высшего порядка. Примеры подобной надуманности в человеческих отношениях нередки. Отчего, например, мы возвели в такой культ почитание родителей? Ведь отнюдь не только из обычной сыновней привязанности. Отчего в большинстве семей старшие братья во всем уступают младшим? Отчего у нас старший брат пользуется особым почетом? Ведь в других странах этого нет. А представьте себе, что наше общество оказалось бы способным воспитывать брахманов настоящими людьми, соответствующими своему высокому назначению. Ведь это было бы очень важно. Нам нужны святые люди, и они будут посланы нам. Надо только желать этого со всей страстностью, на какую способны наш ум и наше сердце. Ну а допустив, чтобы нашими желаниями руководила глупость, мы всколыхнем в обществе все темные силы, которые обратят в свою пользу наше поклонение и будут процветать за наш счет. Но вы где-нибудь встречали таких святых людей? Они здесь, в Индии. Так же, как дерево скрыто в семечке, так и они в духовных запросах нашей страны, в ее устремлениях. Одним странам нужны полководцы вроде Веллингтона, другим — ученые вроде Ньютона, третьим — миллионеры вроде Ротшильда. Индии же нужен брахман, человек, который не знает страха, который ненавидит алчность, побеждает страдания и не боится лишений. Брахман, познавший высшего духа. Индии нужны стойкие, миролюбивые, независимые брахманы, и только в том случае, если они у нас будут, Индия обретет свободу. Нам нужен брахман и для того, чтобы соединить песней свободы все слои нашего общества. Брахманы нужны нам не для того, чтобы быть у нас поварами или заводить в нашем доме часы, а для того, чтобы пример их святого служения стал для нас образцом поведения в обществе. И чем выше будет наш идеал брахмана, тем больше уважения будем испытывать мы к нему. Это почитание намного превосходит поклонение монарху, оно равносильно преклонению перед Богом. И вот когда брахманы завоюют такое уважение к себе, наша страна станет неуязвимой, никто не посмеет оскорбить ее. Мы не склоняем головы перед властелином и не подставляем шею под ярмо угнетателя. Но мы согнуты страхом, созданным нашим же воображением, запутываемся в сетях собственной алчности, становимся рабами собственной глупости. Так пусть же брахманы, неумолимые в требованиях к самим себе, освободят нас от этого страха, от этой алчности, от глупости. И нам вовсе не нужно, чтобы они были великими полководцами, прозорливыми дельцами, чтобы они добывали для нас какие-нибудь земные блага. Молчавший до этого Порош не вытерпел и вмешался в разговор. «Я не могу утверждать, что знаю Индию», — медленно проговорил он, — «и не знаю, обрела ли она то, к чему стремится. Но скажите мне, разве возможно возвращение к прошлому? Мне кажется, мы должны считаться с тем, осуществимо ли в настоящее время наше желание или нет. Какой прок хвататься за прошлое?» «Я тоже так думал и не раз говорил об этом», — ответил Биной. «Но Гор утверждает, что нельзя вычеркнуть прошлого, заявив, что оно отжило и никогда не вернется. Если наше представление не соответствует нынешнему смятению умов, то это еще не значит, что они отсталые, ведь они — плоть от нашей индийской плоти. Гора говорит, что истина не умирает, и действительно, теперь только мы и начинаем чувствовать всю силу нашей индийской правды. И если вдруг родится некто, в кого поверят, за кем пойдут, то путь к источнику нашей силы откроется всем. Хранилище прошлого станет арсеналом настоящего. Неужели вы думаете, что Индии не суждено это счастливое рождение?» «Все же рассуждение вашего друга, — возразила Шучурита, — вряд ли свойственны простым людям. Откуда же у вас такая уверенность, что вы говорите от имени всей Индии?» «Но ведь и восход солнца ученый объясняет не так, как простые люди, что, кстати сказать, нисколько не вредит самому солнцу. Людям же истинное понимание явлений природы приносит немалую пользу. Нам свойственно видеть истину частями, иногда упуская главное. А Гора обладает изумительной способностью соединять все эти детали в единое стройное целое. И разве можем мы считать, что он заблуждается, а правы все те, кто не может увидеть истины в целом?» Шучурита молчал. «Пожалуйста, не думайте, — продолжал Биной, — что Гора один из тех заурядных людей, для которых строгое соблюдение законов индуизма — источник особой гордости. Если бы видели его отца, Кришнадаяла Бабу, вы поняли бы, какая между ними разница. Кришнадаял Бабу чрезвычайно обеспокоен, как бы ему не оскверниться. Он без конца раздевается и кропит себя водой из Ганги. Он свято блюдет все обычаи, указанные в календаре. Он даже не решается доверить прекрасному повару-брахману приготовление пищи. А вдруг этот брахман окажется недостаточно чистым? Гора не имеет права переступить порог его комнаты. И если Кришнадаялу Бабу приходится по делу зайти в покои жены, то потом он совершает обряд очищения. И день и ночь он настороже, как бы умышленно или неумышленно, не совершить хоть малейшую оплошность в исполнении положенных обрядов. Он также заботится о своем внешнем облике, как мрачный Шива с лунным серпом на голове. Тот, как известно, был с ног до головы осыпан пеплом, носил соответствующую одежду и соответствующую прическу. Гора не таков. Не то чтобы он не уважал законов индуизма, но он не может следовать им с таким фанатизмом. Для Горы важен внутренний смысл индуизма, самая суть его, и он вовсе не считает, что жизнь праведного индуиста нужно ограждать от всякого соприкосновения с грубой действительностью, словно это хрупкая безделушка. А у меня создалось впечатление, что он старается избежать даже малейшего соприкосновения с ней, — с улыбкой заметила Шучурита. О, это объясняется особенностями его характера, — пояснил Биной. Если вы спросите Гору, признает ли он обычаи индуизма, он, не задумываясь, ответит: «Да, я признаю все обычаи. Я верю, что каста может погибнуть от одного нечистого прикосновения, и что внутренняя чистота может быть осквернена нечистой едой. Для меня это неопровержимая истина. Но я-то знаю, что все это простое упрямство и ничего больше. Чем абсурднее кажутся слушателям его утверждений, тем с большим упорством он их отстаивает. А настаивает на безоговорочном исполнении всех правил он для того, чтобы, увидев, как он поступается мелочами, люди недалекие не начали бы пренебрегать тем, что действительно имеет значение, и еще чтобы не дать возможность противникам праздновать победу. Поэтому он не дает себе никаких поблажек даже в присутствии меня одного. Таких людей немало и среди членов Брахма-самаджа, — заметил Порош-бабу. Они требуют полного отказа от индуизма, опасаясь, как бы их не заподозрили в снисходительном отношении и к его скверным обычаям. Такие люди не могут жить просто. Они либо лицемерят, либо лгут, полагая, что истина бессильна, и их задача всеми правдами и неправдами защищать ее. Тот, кто заявляет, что истина зависит от него, а не он от истины, — ханжа. Человек, который верит в силу истины, не кичится своей силой. Можно ненадолго усомниться в том или ином человеке, беда невелика. Но усомниться в истине нельзя ни на мгновение. Это страшнее всего. Что касается меня, я молю Бога об одном. Пусть где бы я ни был, на собраниях ли общества брахмаистов или в храме индуистов, истина всегда открывалась бы моему смиренному взору, и ничто постороннее не могло бы отвлечь меня от созерцания ее. Проговорив это, Порош-бабу задумался. Казалось, он погрузился в собственные мысли. Эти несколько фраз словно изменили всю атмосферу. И не потому, что он сказал что-то значительное, а потому, что от его слов на всех повеяло теплом и миром, которыми была проникнута вся его жизнь. Глаза Шучуриты и Лолиты сияли нежностью и гордостью. Молчал и Биной. Он понимал, что Гора слишком подавляет всех вокруг себя, что спокойная и ясная уверенность, которая облекает мысль, слова и поступки истины, глашатаев истины, не дана ему. В словах Пороша-бабу он услышал подтверждение этому, и ему стало неприятно. Противоречивые чувства и прежде боролись в душе Биноя. Он понимал, что в жизни общества бывают периоды, когда, охваченное брожением, оно приходит в столкновение с требованиями времен, и что в этих случаях ревнители истины теряют хладнокровие и начинают подгонять истину к обстоятельствам. И вот теперь, слушая Пороша-бабу, он невольно подумал, что такого рода поведение свойственно лишь заурядным людям. Но ведь нельзя же причислить Гору к таким людям. Вечером, когда Шучурита уже легла в постель, Лолита пришла к ней в комнату и присела на край кровати. Шучурита догадывалась, какие мысли бродят в голове сестры. Она понимала, что та думает о Биное, и поэтому заговорила первая. «А знаешь, Биной-бабу мне очень нравится». «Ну еще бы, ведь он только и знает, что повторяет слова Гоур-махона-бабу», — заметила Лолита. Шучурита отлично поняла намек, но, сделав невинный вид, ответила: «А знаешь, ты права. Мне очень приятно слышать мнение Гоур-махона-бабу в его изложении. С создается впечатление, что сам Гоур-Махом Бабу говорит с тобой. А мне это ничуть не приятно. Наоборот, даже злит. Почему? — удивилась Шучарита. Гора, гора и гора, день и ночь один гора. Может быть, друг Биноя Бабу и правда замечательный человек. Ну, а сам-то он что, разве не хороший? Шучурита улыбнулась. Конечно, хороший. Я только не понимаю, чем ему может мешать восхищение Гоур-Махоном Бабу. Да тем, что этот Гоур-Махом Бабу так подавляет Биноя Бабу, что тот окончательно стушевывается, будто паук держит муху. Меня злит паук, но я не чувствую уважения и к мухе. Шучурита, которую забавляла горячность Лолиты, только рассмеялась в ответ. «Ты вот смеешься, Диди, а я тебе прямо скажу, я не потерпела бы, если бы меня кто-нибудь стал отодвигать на задний план. Возьми хоть себя, ведь ты же никогда не стараешься затмить меня своим умом и знаниями, хоть некоторые и думают так. Просто это не в твоем характере. За это я и люблю тебя. Это отец научил тебя быть такой. Он тоже уважает чужие взгляды и никому не навязывает своих убеждений. Шучурита и Лолита больше всех в семье любили Пороша Бабу. Достаточно было одной из них произнести слово «отец», и лица обеих расцветали. «Как ты можешь приравнивать меня к отцу?» — сказала Шучурит. «Но, как бы там ни было, язык у Биноя Бабу подвешен хорошо. Как ты не понимаешь, что он и красноречив-то так именно потому, что высказывает не свои мысли? Если бы он говорил то, что думает сам, он никогда не употреблял бы таких напыщенных и избитых фраз. И тогда я слушала бы его с гораздо большим удовольствием». «Но почему тебя это так возмущает?» — спросила Шучурита. «Просто он настолько проникся мыслями Гоур-Махона Бабу, что они стали его собственными. Вот это-то и ужасно. Разве Бог дал человеку ум для того, чтобы толковать чужие мысли, а язык, чтобы повторять чужие слова? Пусть даже они звучат великолепно. Кому нужны тогда все эти красивые речи? А почему ты не хочешь допустить, что Биной настолько любит Гоур-Махона Бабу, что совершенно искренне верит в правильность его мысли? «Нет, нет, нет», — вспыхнула Лолита. «Совсем он не верит. Просто он привык повиноваться Гоур-Махону Бабу. Это рабство, а не любовь. Он пытается убедить себя и других, что у них одинаковые мысли. Он глушит свои сомнения, чтобы не потерять уважение Гоур-Махону Бабу, потому что боится этого. Ведь хотя любовь и предполагает подчинение одного человека другому, невзирая на разницу в убеждениях, такое подчинение никогда не бывает слепым. С Биноем Бабу дело обстоит иначе. Уважение Гоур-Махону вытекает из его любви к нему, только он не хочет в этом признаться. Ты не согласна со мной, Диди? Ну, скажи правду. Но Шучурита думала о другом. Ее интересовал только Гора, и она вовсе не стремилась понять внутренний мир Биноя. Поэтому, не отвечая прямо на вопрос Лолиты, она, в свою очередь, спросила. «Допустим, что ты права. Что же из этого следует? Я так хотела бы помочь ему освободиться от влияния друга, хотела бы, чтобы он стал самим собой». «Ну что ж, попытайся. У меня ничего не выйдет. Вот если ты возьмешься за это, у тебя это, конечно, получится». Хотя Шучурита и сознавала в глубине души, что Биной неравнодушен к ней, она попробовала отделаться шуткой, однако Лолита не унималась. Единственное, что мне в нем нравится, — продолжала она, — это то, что, узнав тебя, он стал пробовать выйти из-под опеки Горы. Будь на его месте кто-нибудь другой, он, наверное, уже написал бы какой-нибудь пасквиль о нравах и обычаях девушек из Брахма-Самаджа. Биной же по-прежнему искренне расположен к нам. Ты только посмотри, как он относится к тебе, какое почтение питает к отцу. Диди, мы должны помочь Биною Бабу стать самим собой. Это же немыслимо, что вся его жизнь посвящена проповеди взглядов Гаур-Махона Бабу. В эту минуту с криком «Диди, Диди!» в комнату вбежал Шотиш. Оказалось, что Биной брал его с собой в цирк, и хотя было уже поздно, мальчик не мог не поделиться с сестрами своими впечатлениями. Он первый раз в жизни был в цирке. «Я оставлял Биной Бабу ночевать у нас, но он проводил меня до дому и ушел, сказал, что придет завтра», — болтал мальчуган. «Диди, я говорил ему, пусть бы он и вас сводил как-нибудь в цирк». «Ну и что же он ответил?» — поинтересовалась Лолита. «Он сказал, что девушки испугаются, когда увидят тигра. А я, ну, ни чуточки не испугался». И Шотиш, чувство мужского превосходства, выпятил грудь. «Ну еще бы», — сказала Лолита, — «храбрость твоего друга Биноя сразу бросается в глаза. Послушай, Диди, давай заставим его пойти с нами в цирк». «Завтра днем там будет представление», — сказал Шотиш. «Вот и чудесно, завтра и пойдем». На следующее утро, как только появился Биной, Лолита заявила ему: «Вы пришли вовремя, Биной Бабу. Идемте». «Куда?» — удивился Биной. «В цирк, конечно», — ответила Лолит. «В цирк? На глазах у всех? Днем идти с девушками в цирк?» Биной растерялся. «По всей вероятности, Гаур-Махон Бабу будет очень этим недоволен», — спросила Лолит. Биной насторожился, и когда Лолита добавила: «Ведь у Гаур-Махона Бабу, безусловно, свои взгляды насчет посещения цирка в компании с девушками», он твердо ответил: «Безусловно». «Какие же? Расскажите нам. Я пойду позову Диди, пусть и она послушает». Биной почувствовал скрытое ехидство вопроса и улыбнулся. «Почему вы смеетесь?» — продолжала Лолита. «Вы вчера сказали Шотишу, что девушки боятся тигров. Может быть, и вы кого-нибудь боитесь?» После такого разговора Биной ничего не оставалось делать, как отправиться с девушками в цирк. И по пути туда его не оставляла мысль, что в глазах Лолиты и остальных девушек он, наверное, выглядит немного смешным из-за своего подчинения Горе. Когда Биной снова пришел к ним, Лолита с самым невинным видом спросила его: «А вы говорили Гаур-Махону Бабу о том, что были с нами в цирке?» На этот раз ее вопрос больно задел Биноя. «Нет, еще не говорил», — ответил он, краснея до ушей. В это мгновение в комнату вбежала Лабонни. «Пойдемте, Биной Бабу». «Куда?» — удивилась Лолита. «Опять в цирк? Ну зачем же в цирк? Просто я хочу попросить Биной Бабу нарисовать мне узоры в углах платка, которые собираюсь вышивать. Биной Бабу так хорошо рисует». И Лабонна увела Биноя.